Броненосцы рванулись к ультару, почуяв, что беглецы ускользают. Стрелы лучевых ударов скрестились над корабликом. — Дожделика, проходи первой! — крикнул старик. И тотчас снежная громада парусника в плавном вираже обогнула ультар, качнулась и устремилась в круглое окно, как в полынью. Тьма заребила от частых лучей целым снопом выпущенных с броненосцев. — Давай! — рявкнул старик. Навк кинул корабль в обруч, промчавший сквозь него, как стрела сквозь кольцо. И сразу за кормой ультара обруч превратился в спираль, замедляя бег, потом скрутился в пружину и, наконец, сжался узлом перед стальными рылами броненосцев Сатара. Ультар и парусник парили в полной темноте. Прямо перед ними висела огромная планета. — Это и есть Тракай? — спросил Навк. — А что за спираль там была? — Корабли поместили Ракай в пространственный мешок, — пояснил старик. — А вход лишь один, через ракайский ключ. Он раскрывается только перед тем кораблем, который может назвать свое имя. Ультар и парусник, наверное, последние корабли в галактике, имеющие свои имена. Разве что где-нибудь в обвалившихся пещерах, в забытых убежищах ждут еще капитанов старые корабли монахов на Нарбека. А броненосцы Сатара имен не имеют, поэтому им судохода нет. Ультар и парусник опустились на Ракай там, где среди высоких скал простерлась огромная площадь. Когда Навк по трапу спустился на древние плиты, ветер, бушующий над низким серым небом Ракая, резанул лицо, выбив слезы. Вдали высилось огромное кубическое здание. Старик молча пошагал вперед, ветер трепал его кудри и бороду. Навк и Дожделика, переглянувшись, поспешили за ним. — Что там впереди? — спросил Навк, догоняя старика. — Это храм мироздания, — ответил тот. Его построили еще корабли. В нем хранится Перлиор, за которым мы сюда прилетели. Странность, загадочность слов корабельщика сильно подействовала на Навка. Со смутным ощущением нечеловеческого величия зодчих, воздвигнувших в тайном уголке галактики грандиозный храм, Навк словно коснулся тонкого стекла, льда, покрывающего толщу неизведанной, могучий, но уже отшумевший жизни, былых империй, войн, звезд, от которых теперь остался лишь светящийся песок. Они вошли под гигантский купол храма, как под гранитный небосвод. Неподдерживаемый ничем, он парил в вышине. От обнаженного, чистого, пустого объема храма закружилась голова. Изнутри купол переливчато мерцал золотисто-синеватыми волнами. И Навк, приглядевшись, понял, что весь он расписан линиями, иероглифами, концентрическими окружностями. Эти фрески излучали тонкое сияние. — Система мира! — подняв лицо, негромко произнес корабельщик. Седина его в отсвете фресок отливала синевой. Лицо Дожделики стало словно из серебра, а кудри с прозеленью. В стенах храма темнели полуциркульные ниши. Посреди, на странном ступенчатом пьедестале, стояла чаша. Больше ничего здесь не было. Навк медленно двинулся по тонкой пыли, покрывающей пол, чтобы узнать, что находится в арыках, но остановился на полпути у большого черного пятна, просвечивающего сквозь пыль. — Тут Навага ударил меня ножом, — сказал старик. — Это моя кровь. Навк не решился переступить страшный знак преступления. Со своего места он видел, что во всех нишах стоят странные фигуры, черные, напоминающие скелеты. Навк содрогнулся, взглянув на их совсем человеческие лица, с закрытыми глазами и печатью нерушимого покоя. — Это чаморы, хранители жемчужины, — сказал корабельщик, — вечно живые мумии, Корабли вложили в них сердца межзвездных варалов —